Глава 15. Что бы сделали вы? Я узнаю голос акушера, как только поднимаю трубку. Он редко, когда звонит мне с хорошими новостями, но я не могу его в этом винить. «Джей, можешь подойти?» – спрашивает он. «Хочу, чтобы ты кое на что взглянул». «Что там у тебя?» «Расщепление позвоночника». «Хорошо», – говорю я. «Пришли мне снимки, а потом я поговорю с родителями». «Снимков пока нет», – отвечает акушер. «Тогда откуда ты знаешь, что это расщепление позвоночника?» «Потому что прямо сейчас я смотрю на новорожденного. Он только что появился на свет». Расщепление позвоночника – это врожденная патология. Она появляется, когда ребенок еще растет в утробе матери. В тяжелых случаях участок спинного мозга оказывается полностью открытым, над ним отсутствует кожа и мышечная ткань, отчего страдают все нижележащие нервные функции. Дефект может образоваться в любом месте позвоночника, и на его месте в спине формируется отчетливая дыра, зачастую окруженная напоминающими сырое мясо выступами. Симптомы, вызываемые расщеплением позвоночника, зависят от его расположения. Общее правило следующее. Чем выше оно в позвоночном столбе, тем больше функций оказывается затронуто. Если расщепление находится в самом низу позвоночника, то может пострадать мочевой пузырь и кишечник, управляемые нервами, которые отходят от спинного мозга ниже всех остальных. Следующими могут оказаться стопы. Взять чуть выше, и порог, скорее всего, отразится на функции бедер в придачу к стопам, мочевому пузырю и кишечнику. Если оказались затронуты бедра, то у ребенка гораздо меньше шансов научиться ходить. Может развиться потеря чувствительности и проблемы с половой функцией. Также возможны сопутствующие заболевания мозга, из-за которых есть риск повреждения функций глотания, речи и дыхания. Многим пациентам требуется установка шунта из-за сопутствующей гидроцефалии. Из-за приведенного списка всех потенциальных проблем может показаться, что ничего хорошего таким детям не светит. Вместе с тем, многие пациенты с расщеплением позвоночника живут счастливой, плодотворной жизнью. Пускай не совсем такой, на какую рассчитывали для них родители. И нельзя забывать тот факт, что изначально разговор с будущей матерью или парой практически всегда оказывается поворотным моментом, определяющим будущее этого ребенка. Вот почему мы теперь так тщательно проверяем каждый вынашиваемый плод. Для большинства родителей УЗИ на 20-й неделе беременности самое волнующее событие после того дня, как они узнали, что у них будет ребенок. Именно в этот самый момент они могут выяснить, будет у них маленький Джонни или маленькая Дженни. Неважно, захотите ли вы узнать пол заранее, вам непременно будет приятно впервые увидеть поджатые ножки, крошечный нос и ручки. Пока же мама и папа раздумывают о покупке распечатанных снимков и отснятого в ходе сеанса видео, сонографиста интересует нечто большее, чем просто внешний вид будущего ребенка. Он изучает сердцебиение плода, измеряет позвоночник и проверяет расположение плаценты. По сути, врач проверяет, насколько развитие ребенка соответствует ожидаемому. УЗИ служит первой линией обороны от возможных отклонений, поэтому логично предположить, что каждая беременная женщина должна позаботиться о том, чтобы пройти обследование. Пришла пора встретиться с родителями. Они убиты горем, потрясены, молчаливы. Мать в кровати, приходит в себя после родов. Отец смотрит в окно. Он здоровается со мной, когда акушер меня представляет, однако его внимание вскоре снова переключается на парковку за окном. Очевидно, что они оба плакали. «Вам сообщили, что у вашего ребенка расщепление позвоночника?» – спрашиваю я. Женщина кивает. «И объяснили, что это значит?» Еще один кивок. «Обычно такие вещи обнаруживают на УЗИ в середине беременности», – без задней мысли говорю я. «У нас, правда, по этому поводу нет никакой информации». «Мы его не проходили», – отвечает мать. «Понятно. Можно поинтересоваться, почему?» «Мы думали, это не обязательно». Это не первая молодая пара, которая не придала плановому обследованию значения, либо просто забыла его пройти. С другой стороны, они могли попросту не осознавать, насколько важно это УЗИ. Беременность – отличная новость, но жизнь при этом продолжает идти своим ходом. Людям приходится работать, к тому же теперь деньги нужны как никогда. Матери придется взять отпуск как до, так и после беременности. Так что отец будет стараться не надоедать начальству просьбами об отгулах, чтобы не рисковать увольнением. Когда есть опасения, что не хватит денег на оплату квартиры в следующем месяце, посещение врача может показаться не таким уж и важным делом. В 99 случаях из 100 пропущенный прием у врача или прохождение УЗИ не приведет к каким-либо неприятностям. Но иногда возникают серьезные проблемы, и этой паре пришлось заплатить за это очень высокую цену. Точнее, это пришлось делать их ребенку. Когда я только начал заниматься нейрохирургией, я поклялся, что буду относиться к родственникам больных как к своим пациентам. Когда дело касается здоровья маленького ребенка, его родителям, равно как братьям или сестрам, бывает не легче, чем самому малышу в инкубаторе. Во всяком случае, так кажется им. И все же время от времени судьба напоминает мне, что пациент на самом деле у меня только один. Я объяснил сложившуюся ситуацию родителям, подробно рассказав о поставленном диагнозе, вариантах лечения дефекта и сопутствующих рисках. Для одного раза информации чудовищно много. Не отворачиваясь от окна, отец спрашивает меня, будет ли с ребенком все в порядке. Могу ли я вылечить его? Я не могу обещать чудесного исцеления, прямо отвечаю я. Мы сделаем все возможное, чтобы закрыть спинной мозг и не допустить развития инфекции либо дальнейшего ухудшения функции ног и кишечника. Но при этом уже нанесенный урон мы исправить не в состоянии. Первоочередная задача хирургической помощи для младенцев с расщеплением позвоночника – это закрыть отверстие в спине. В утробе матери организм плода защищен околоплодной жидкостью. Опасности дети подвергаются с момента своего появления на свет. Вагинальный канал, скажем прямо, не стерилен, и дальше проблем становится только больше. Мало того, что ребенка вытаскивают наружу, подвергая воздействию чужеродной для него среды, так еще он появляется на свет вместе с скоплением больных людей. Даже самые аккуратные и чистые больницы являются рассадником инфекций. Таким образом, закрытие расщелины является нашим главным приоритетом. Это делается не с целью восстановления уже потерянных функций, а лишь с целью предотвращения развития менингита и других серьезных проблем. Одной болтовнёй делу не поможешь. Всех новорожденных с расщеплением позвоночника я стараюсь прооперировать в течение первых 2 суток. В данном случае мне удается перенести другую операцию, так что мы могли заняться младенцем уже на следующий день. Меньше чем через сутки после родов. Я говорю «мы», потому что буду оперировать не один. Мне будет ассистировать коллега из пластической хирургии. Есть несколько видов расщепления позвоночника. Самые легкие из них не требуют хирургического вмешательства. В данном же случае мы имеем дело с миеломенингоцеле, самой тяжелой формой. Спинной мозг прямо перед нами выступает из спины младенца. План действий. Закрыть отверстие в спине. Перед этим я также попытаюсь восстановить позвоночный столб. Кость мне никак не сформировать, зато я могу пересадить мышцы и кожу с других участков тела. Моя должность – детский нейрохирург. Большинство людей решат, что это подразумевает проведение операции на головном мозге, но в случае с младенцами спинной мозг составляет неотъемлемую часть моей работы. В конце концов, головной и спинной мозг формируются из одного и того же слоя клеток, который, с одной стороны, раздувается, заполняя изнутри голову, а с другой вытягивается вдоль позвоночника. Все необходимые шаги для формирования спинного мозга совершаются уже к 21 дню развития плода, прежде чем женщина вообще узнает о зародившейся внутри нее жизни. При проведении подобных операций я использую бинокулярную лупу. Те самые очки-телескопы. В них я могу хорошо разглядеть тончайшую и частично открытую оболочку спинного мозга, где раньше были мышцы и кожа спины. Она похожа на паутину. С помощью тоненьких щипцов и очень маленьких ножниц я отделяю ткань спинного мозга от этой оболочки, а затем и от мышц. Полость в центре спинного мозга тянется от желудочков головного мозга. Она предназначена для движения спинномозговой жидкости. По сути, мне необходимо воссоздать эту структуру. Максимально осторожно я изучаю расположение отдельных нервных волокон, чтобы понять, где должен был находиться этот центральный канал. Я свожу нервные волокна вместе и сшиваю их. Представьте, что готовите швейцарский рулет, только вместо бисквита у вас спинной мозг. Поверх этого рулета из нервной ткани я наслаиваю еще один, из тончайшей оболочки спинного мозга, стараясь при этом никак не повредить чрезвычайно мягкую нервную ткань. После мы находим подходящие мышцы по бокам, над тазом. Расщепление практически всегда образуется в нижней половине позвоночника, прямо над ягодицами. Мой коллега, пластический хирург, привык работать в этой области, и в течение часа он освобождает нужные мышцы, сохранив их кровоснабжение, и подтягивает к центру, где расположен открытый спинной мозг. Нам остается разобраться с кожей. У детей очень мягкая и эластичная кожа. Это нам на руку. Плохо то, что она такая неспроста. Младенцы, в отличие от взрослых, обычно дышат не грудью. Они используют для этого мышцы живота. Вот почему их животики постоянно вздымаются и опускаются. Если натянуть им кожу спереди, в сторону спины, то хирургическая рана из-за дыхательных и других движений окажется под постоянным напряжением, вследствие чего может в итоге раскрыться. В идеале кожа должна лежать свободно. Для этого рядом со мной и стоит пластический хирург. Я понимаю, что нам понадобится больше кожи, чем я могу подтянуть с соседних участков. Чтобы окончательно покрыть спинной мозг, мы пересаживаем кожу со спины, плеч, ягодиц, всех близлежащих областей. Для проведения этой процедуры требуются исчерпывающие знания о кровоснабжении каждого отдельно взятого участка кожного покрова, чтобы кислород продолжал поступать на каждый его квадратный сантиметр. Даже когда пластический хирург изрежет кожу в замысловатую сетку, чтобы покрыть всю необходимую область. Это скрупулезная процедура, требующая строгого выполнения определенных действий в четкой последовательности. Следует признать, что ущерб уже был нанесен. Мы не можем восстановить функции спинного мозга, которые не развились у младенца. Вместе с тем нам необходимо предотвратить новые проблемы. Некоторые из них могут возникнуть сразу же после операции: инфекция, утечка спинномозговой жидкости и менингит, из-за чего весь участок спинного мозга снова может обнажиться. Другие осложнения могут дать о себе знать лишь спустя многие годы. Если закрыть спинной мозг недостаточно хорошо, пациентов могут начать беспокоить сильные боли в этой области. Когда они большую часть времени проводят в инвалидном кресле, могут образоваться пролежни с потенциальным отмиранием кожи на спине. Так как основная часть источников кожи для пересадки уже была использована в ходе первоначальной операции, подобные проблемы могут оказаться нерешаемы. Люди рискуют умереть от осложнений, вызванных расщеплением позвоночника, но не имеющих никакого отношения к самому спинному мозгу. Не существует какой-то общепризнанной причины образования расщепления позвоночника. Судя по имеющимся данным, порок может быть вызван дефицитом фолиевой кислоты на раннем сроке беременности. Кроме того, есть все основания полагать, что эта патология носит наследственный характер, так как мы не можем назвать однозначной причины, родители зачастую корят самих себя. Родители же этого ребенка, когда связанный с его операцией стресс пошел на спад, не стали винить себя. Они обвиняли друг друга. «Я говорил тебе, чтобы ты перестала пить!» «А я говорила тебе, чтобы ты бросил курить!» «Это твоя вина! У всей твоей семьи все не слава богу!» «В смысле?» «Посмотри на своего дядю! У него же явно не в порядке с головой!» «Не смей так говорить про мою семью!» И все в таком духе. В нашей работе мы тратим немало времени на то, чтобы избавить родителей от чувства вины и предостеречь от взаимных обвинений. Очень важно сделать все, чтобы они перестали понапрасну терзать себя, столкнувшись с подобным горем. Родителей, которые в отличие от этой пары сходили на назначенное УЗИ, подобный шок в день родов не ждет. Как правило, сонографист замечает вероятное расщепление позвоночника у плода на 20-й неделе развития, и процесс запускается. Вскоре меня могут вызвать, чтобы обсудить с родителями варианты дальнейших действий, а варианты эти не из приятных. Я рассказываю паре про заболевание и его последствия для ребенка. Мы обсуждаем план лечения, а также вероятность того, что их ребенок сможет жить самостоятельной жизнью. Родителям необходимо все это знать. Также вся информация подводит их к невероятно сложному решению, которое им необходимо принять прямо сейчас. Сохранить ребенка или нет? Продолжить беременность или прервать? Буквально жизнь или смерть? Что выбрать? Вести этот разговор с будущими родителями, чьи лица искажаются по мере осознания жестокой реальности, настоящая пытка. Одновременно я должен помнить, что как бы мучительно мне ни было, мои чувства – это ничто по сравнению с тем потрясением, которое предстоит испытать этим двум ничего не подозревающим людям. Передо мной довольно обычная пара. Они молоды, женаты и ждут первенца. Идет 20-я неделя беременности, и их только что ошарашили, сообщив, что у их маленького чуда обнаружили расщепление позвоночника. Как и многие, супруги слышали о таком диагнозе, но только в общих чертах. Подобно какой-нибудь болезни из книжек по истории, вроде тифа или полиомиелита, большинство людей знают о существовании порока развития позвоночника, однако никогда лично с ним не сталкивались. И уж точно муж с женой не предвидели такой угрозы, когда решили завести ребенка. Я изучил снимки по пути. Случай довольно типичный, по крайней мере для меня. Для родителей же это совершенно невиданный ужас. Слезы в подобных ситуациях дело обычное. Более того, они даже приветствуются. Родителям нужно осознать, с насколько серьезной проблемой они столкнулись. Я часто плачу. Конечно, я не делаю этого перед своими пациентами, но порой могу прослезиться в одиночестве у себя в кабинете или на диване дома, прокручивая в голове события минувшего дня. Имейте в виду, я плачу при просмотре большинства диснеевских мультфильмов. Мне еще ни разу не удавалось без слез посмотреть сцену смерти Муфасы в «Короле льве». Так что меня определенно можно назвать человеком слезливым. Я хочу лишь сказать, что слезы – совершенно естественная физическая и эмоциональная реакция человека, узнавшего о чем-то ужасном. Тем не менее, зайдя в комнату, я вижу перед собой людей, отчаянно пытающихся не разрыдаться или сделать вид, будто ничего ужасного на самом деле не произошло. Им будто бы стыдно демонстрировать свои чувства перед врачами, словно мы, медики, слишком важные, чтобы можно было беспокоить нас проявлениями своей человечности. Возможно, я додумываю лишнее, либо дело в их предыдущем опыте общения с врачами. Вероятно, некоторые медработники действительно хотят, чтобы было так. Но я не такой. Не торопитесь, говорю я. Вы перенесли шок. Мы можем поговорить, когда вы будете готовы. В разговоре с пациентами я никогда не вру и не приукрашиваю правду. При этом я из кожи вон лезу, чтобы преподнести все как можно мягче. И стараюсь выбрать наиболее подходящий для этого момент. Почувствовав, что молодая пара готова к разговору, я начинаю подталкивать их к размышлению о своем будущем. Вот что мы знаем о расщеплении позвоночника, начинаю я, вкратце описывая проблему в целом. Степень тяжести симптомов у разных детей может сильно варьироваться. Боюсь, у вашего ребенка случай из разряда тяжелых. Вопрос, можете ли вы это исправить, звучит раньше, чем обычно. Как всегда, я к нему максимально готов, насколько это возможно. Подобную речь я произносил уже сотни раз. Я мог бы произнести ее еще 1000 раз, но от этого она не стала бы приносить мне меньше боли. «Нет, простите», — отвечаю я. «Как бы мне ни хотелось, это невозможно. Единственное, что в моих силах, это нейтрализовать боль, минимизировать уже причиненный урон и максимально повысить шансы вашего ребенка на достойную жизнь». Одни пациенты сидят молча, потрясенные, ждут, чтобы я сам повел разговор. Другие засыпают меня вопросами, на которые не всегда желают услышать ответ. Это две стороны одной эмоции — шока. Две реакции на одну и ту же немыслимую ситуацию, о которой они, выходя утром из дома, даже не догадывались. По снимкам я могу достаточно точно судить о тяжести заболевания и предсказать, какая жизнь может ждать ребенка, когда он покинет утробу матери. Я даю родителям какое-то время, чтобы они осознали сказанное мной и немного успокоились, прежде чем я продолжу. Нет никакого смысла разговаривать, пока они все еще в состоянии потрясения. Пара не может в полной мере осознать мои слова. А именно это от будущих родителей и требуется. Пришла пора поговорить о самом важном решении в их жизни. День почти подошел к концу, и дома меня ждет семья. Моя жена и дети вскоре сядут за стол и будут рассказывать друг другу о том, как прошел у каждого день. Типичная, беспорядочная, шумная, славная суматоха. Родные не обрадуются моему отсутствию, но они уже к этому привыкли. Привыкли, что папа приходит поздно, голодный, накладывает свою сохраненную теплой порцию, а она непременно будет меня ждать. Или пристает с расспросами о прошедшем дне, пока не готовится ко сну в кровати, а то и вовсе видят меня лишь на следующее утро. Я ненавижу пропускать ни одной секунды из их жизни, но все же я знаю, как мне повезло. Потому что альтернатива этому сценарию прямо у меня перед глазами. Родители успокоились и готовы продолжать разговор. И я начинаю. Я объясняю им, что у их ребенка может оказаться частично или полностью нарушена функция кишечника или мочевого пузыря, что он вряд ли сможет ходить без посторонней помощи, половая функция будет ограничена, дыхание может быть затрудненным, а хуже всего то, что, судя по увеличенному мозгу, практически наверняка возникнут серьезные нарушения развития. Я преподношу лишь голые факты. Я хочу, чтобы родители знали все, что известно мне об их уникальном, особенном, маленьком плоде. Я не пытаюсь намеренно сгущать краски. Если задуматься, младенцу на самом деле не нужны функции мочевого пузыря и кишечника. При рождении их нет ни у кого. Ребенку не нужно уметь ходить. Взрослому человеку не требуется половая функция. Когда дети рождаются, большая часть этих проблем может показаться несущественными. Когда ребенку 2 года, и он не может ходить, это начинает доставлять трудности. Но малыша еще по силам продолжать носить на руках, пока ему не стукнет 5 или 6. А что насчет 16-летнего подростка, который не в состоянии ходить? Безусловно, оптимальное решение — купить инвалидное кресло, фургон с низкой посадкой. Физически можно обойти практически любую трудность. Но инвалидность может оказаться невероятно тяжелым испытанием для психики. Некоторые дети спокойно принимают все свои проблемы, они способны справиться со всем. Другие, между тем, реагируют совершенно иначе. Инвалидность способна сломить любого, даже самого сильного человека, особенно если речь идет о подростке. Я видел это собственными глазами. Подростки с ограниченными возможностями смотрят по сторонам, видят, как их ровесники бегают, танцуют, падают. Они мечтают быть такими же. Несбыточность их мечты убивает. Везде дети-инвалиды только и видят, что постоянные напоминания о том, что они не в порядке, что им нужна помощь. И это не мои слова. Так на самом деле говорили мне на приеме юные пациенты. Подобное происходит, когда умственное развитие ребенка протекает нормально, и он в полной мере осознает драматичность своей ситуации. В данном же случае, если проблемы мозга окажутся такими же серьезными, как я предполагаю, то ребенку психологически будет уже не настолько тяжело из-за того, что он другой. Вполне возможно, что он и вовсе этого не осознает. Я так и представляю, как родители с сарказмом говорят мне: «Ура, это просто чудесные новости, доктор! Вы говорите, что наш ребенок даже не сможет понять, насколько серьезна у него инвалидность!» Мне приходится быть очень осторожным. Я описываю вероятное развитие событий, так как не могу знать наверняка. Врачам уже доводилось ошибаться. Чудеса случались. Спустя 10 минут, на протяжении которых родители просто молча сидели и слушали, я замолкаю и предлагаю им задать мне вопросы. На мой взгляд, я рассказал им все, что мог. Родители предупреждены и вооружены. Теперь им известно, что, скорее всего, их ждет. Они переспрашивают какие-то вещи, просят меня что-то повторить. Убедившись, что они все поняли, я перехожу к главному. «Хорошо», — говорю я. «Теперь вам осталось сделать выбор». «И еще какой выбор? Я не предлагаю, хотели бы вы, чтобы я улучшил ребенку функции ног или контроль мочевого пузыря. Я не спрашиваю, исправить мне это или то, все куда проще, куда примитивней. Я задаю вопрос, который не захотят услышать никакие родители. Хотели бы вы все равно продолжить беременность?» Я не говорю этого напрямую. Во всяком случае, пока меня не спросят, а большинство родителей так или иначе в итоге хотят услышать мое мнение. Как правило, они задают 2 вопроса. Первый. Что бы сделали вы? Вопрос, конечно, с подвохом. Я человек не особо религиозный. Я бы описал себя как бывшего индуиста, агностика. Я могу понять веру других людей, а также врожденное стремление большинства, если не каждого из нас, к размножению и принесению в этот мир новой жизни. Вместе с тем, с профессиональной точки зрения, я отталкиваюсь от 2 факторов, касающихся благополучия ребенка. Будет ли жизнь ребенка наполнена невыносимой болью? И будет ли качество этой жизни приемлемо для родителей и, в конечном счете, для самого ребенка? Кроме того, я задаю родителям следующий вопрос. Сможете ли вы с этим справиться? Моя задача – дать совет, обрисовать, какое будущее их ждет. Я не могу давать духовные наставления, но, будучи врачом, я стараюсь объяснить, какой станет их жизнь после рождения младенца. Для родителей и, что более важно, для самого ребенка. Воспитание ребенка с тяжелой инвалидностью – дело не для слабонервных. Я видел, как в остальном сильные, крепкие семьи распадались при появлении малыша с особыми потребностями. В то же время я был свидетелем того, как детям с тяжелой инвалидностью удавалось жить крайне полноценной жизнью, даря родителям нескончаемую радость и счастье. Я наблюдал оба варианта развития событий, и я не могу предугадать ни один из них. Единственное, что в моих силах, это задать ряд наводящих вопросов, над которыми родителям стоит всерьез задуматься. Сможет ли ваша семья уделить ребенку столько времени, сколько потребуется? Возможно, им придется уделять меньше внимания другим детям, либо этим детям самим также придется заботиться о своем новом брате или сестре. Как бы они ни были рады помогать родителям с младенцем, им придется очень быстро повзрослеть. Будет ли оно того стоить? Отразится ли ваше финансовое положение на том, сколько времени, как бы это жестоко ни звучало, внимания вы сможете уделить новорожденному? Наймете ли вы кого-то, чтобы за ним присматривать, или же кто-то из вас уйдет с работы, чтобы удовлетворять его крайне особые потребности? Даже если вы сможете позволить себе это с финансовой точки зрения, не пожалеете ли вы потом? Как бы ни было сложно ответить на этот вопрос, сможет ли семья справиться с этой тяжелой ситуацией? Я не знаю. Они не знают. Решать между тем им. Я могу лишь дать следующий совет. Постарайтесь быть честными с собой и друг с другом. Это тяжелое решение, но его нужно принять сейчас, иначе будет поздно. Что касается здоровья и благополучия ребенка, то тут я высказываю свое мнение более охотно. Если я знаю, что у него могут возникнуть проблемы с дыханием, что ему, вероятно, потребуются многочисленные операции вскоре после рождения, что на спокойную жизнь рассчитывать не придется, то я непременно об этом скажу. Будучи врачом, я не могу указывать им, что делать, однако могу рассказать, что их ждет. Другое дело, когда они спрашивают, что сделал бы я, окажись на их месте. Многие мои коллеги избегают этого вопроса и, наверное, правильно делают. Иногда все же родители очень хотят услышать ответ. Я не на их месте. Откуда мне знать, как они могут себя повести? Зачастую предугадать невозможно. У меня и моей жены трое детей, и во время каждой беременности мы делали УЗИ. Мы обсуждали, что будем делать, если на обследовании обнаружатся проблемы и наши мнения расходились. Иногда я говорю, хорошо, если полностью отмести любые предрассудки, то могу от всего сердца сказать, что лично я не стал бы продолжать эту беременность. Я полагаю, что у вашего ребенка будут настолько тяжелые повреждения мозга, что ни о какой нормальной жизни не может быть и речи. Кроме того, его, скорее всего, ждут немыслимые страдания. В другой ситуации я могу сказать, да, будь это мой ребенок, я бы не стал прерывать беременность. У вашего ребенка будут проблемы, его жизнь будет отличаться от той, на которую вы рассчитывали. Но это не означает, что она будет хуже. Часто люди без каких-либо отклонений, будь то физических или умственных, прожигают свои жизни, не делая ничего полезного. В то же время многим моим пациентам с проблемами, которые, вероятно, ожидают вашего ребенка, удается жить плодотворной и счастливой жизнью. Они становятся полноценной частью общества. Их жизнь является во всех смыслах достойной. Так бы поступил я. Второй вопрос, который мне обычно задают, приветствуется куда больше. Можно мы подумаем? Я всегда радуюсь, когда родители хотят подумать. В таких ситуациях лучше не торопиться с решением. Одновременно нам нужно, чтобы пара не сильно тянула с ответом. Когда речь заходит о прекращении беременности, сухих фактов может оказаться недостаточно. Как только мать почувствует внутри себя первые движения, материнский инстинкт может перевесить все научные доводы. Порой на размышления уходит один или несколько дней, в данном же случае родители просто хотели немного побыть наедине. Они встают, чтобы вернуться в приемную. Но я и слышать об этом не хочу. Оставайтесь здесь, не торопитесь, расслабьтесь. Я забираю снимки, медкарту и направляюсь обратно в собственный кабинет на другом конце медицинского комплекса. «У вас есть мой номер. Звоните, когда будете готовы», — говорю я акушеркам-гинекологам, которые играют в подобных ситуациях ключевую роль. Едва я успеваю сесть за свой стол, как звонит мобильный. Они решили. Или не решили. Я направляюсь обратно. Супруги в смятении. У них кругом идет голова. Оба начинают говорить одновременно, перебивая друг друга. Я даю им закончить, затем прошу успокоиться и киваю женщине, чтобы она все повторила. Я переживаю о том, что будут говорить люди. Если я сделаю аборт только из-за каких-то проблем со здоровьем у ребенка, мы будем казаться эгоистами. Папа добавляет. Я не хочу, чтобы этот ребенок мучился. Это две стороны одной медали, медали, на которую им не стоит обращать внимание. Я знаю, что вам кажется, будто на вас смотрит весь мир, однако это не так. Здесь, в комнате, только вы и я. Никто не собирается вас осуждать. Никто не может знать, через что именно вы проходите. Неважно, если 99 других людей выбрали вариант А, если вы выберете Б, значит, таков будет правильный выбор для вас. Решать только вам и никому другому. Это минное поле. На каждом шагу подстерегают моральные и эмоциональные ловушки. Тем не менее, я вижу по их глазам, что решение принято. «Мы решили не продолжать беременность», — говорит женщина. «Уверены?» — спрашиваю я. «Так будет правильно». Я киваю. Я улыбаюсь. Я стараюсь сохранять позитивный настрой в столь тяжелое для них время. Пара сделала выбор. Акушеры организуют проведение процедуры в течение суток. Пришла мне пора с ними прощаться. Вряд ли мы когда-нибудь увидимся снова. Им же придется жить с принятым решением до конца своих дней. Все пары разные. Одни реагируют на новость о расщеплении позвоночника так, словно их ребенка уже нет в живых. Другие воспринимают ее более мужественно. Кто-то и вовсе не падает духом. Я веду себя одинаково со всеми. Даю одни и те же советы. Я подобен судье. Окончательный выбор делать не мне, зато я могу давать присяжным указания. Порой, правда, родители приходят к решению, которое мне совершенно непонятно. Очередная молодая пара, хорошая работа, благоприятные перспективы. Так посудить, отличные должны получиться родители. Как обычно, они узнали о расщеплении позвоночника на УЗИ. Акушер сделал свое дело, вызвали меня, и я обрисовал супругам вероятную картину жизни их будущего ребенка. Они сразу же решили прекратить беременность. В других обстоятельствах я бы восхитился их рассудительности, только вот в конкретном случае прогноз был не такой уж ужасный. Это один из самых легких случаев, которые мне только попадались. Скорее всего, ребенок смог бы научиться ходить, пускай и не самостоятельно. Существовала большая вероятность, что проблемы были бы ограничены стопами, возможно, мочевым пузырем. Ребенок почти наверняка смог бы посещать обычную школу. Если вкратце, будет ли он идеальным? Я вынужден был сказать, скорее всего, нет. Это если говорить об общепринятых нормах физического развития, хотя разница, по всей видимости, была бы минимальной. Тогда бы мы хотели прервать беременность. Вы уверены? Все будет не так уж... Я собирался им рассказать про качество жизни, которое, судя по всему, их ребенка должно было быть достаточно высоким. Мы уверены. Мы хотели бы прервать беременность. На своей работе я вижу немало боли. Многочисленных родителей, терзающих себя сомнениями, что они сделали что-то не так. Детей с настолько ужасными болезнями, что я уже начинаю задумываться, не стала бы смерть для них избавлением. Чаще всего же я вижу родителей, сражающихся за малейшую возможность прожить жизнь со своим ребенком. Вот почему в ситуации, когда люди решаются на аборт, несмотря на весьма хорошие перспективы для плода, мне порой бывает нелегко. И все же я, как обычно, только и могу, что изложить факты, решение принимать родителям, а не мне. И в данном случае решение было принято весьма уверенно. Кто я такой, чтобы судить?